У него есть несколько часов. Сюжет почти дописан. Почти все, кто должен был умереть, умерли. Осталось совсем немного до финала, но каким он будет? Так хотелось остаться и досмотреть, но надо признать, пора смываться. Хрен с ней, с историей. Он допишет ее там, по другую сторону расставленных коварным убийцей ловушек. А остальные... Что ж, что не сделаешь для хорошего сюжетного поворота. Даже пойдешь на жертвы. Но есть еще время. Есть еще свободное место в тетрадях. Снова накатывает знакомое чувство. Толкает, выпихивает в ослабленные пальцы ручку. Знакомый сюжет накрывает с головой, подхватывает и уносит далеко в параллельный мир, где есть точно такой же поселок, в котором люди сражаются за жизнь. Только тут все честнее. Или вычурнее. Больше крови, больше похоти, больше безудержных попыток цепляться за жизнь, соприкасаться разгоряченными телами, оставлять синяки на коже и удавку на шее. Героиня, прообраз Ирен, его музы, его вдохновение, еще жива, у нее есть шанс на спасение. И только Мартин может решить, жить ей или умереть. От этого осознания он чуть не захлебнулся от возбуждения. Снова представил горячую кожу под кончиками пальцев, идеальные формы, горячее дыхание. Здесь он решает за нее все. Он может приковать к кровати, затянуть запястье кабельными стяжками. Пусть будет больно, пусть порвется тонкая кожа, пусть на белой простыне капнет несколько капель ядовито-красной крови, какая бывает только в кино. Пусть девушка извивается, пытается кричать, еще больше распаляет своего мучителя. Пусть умоляет прикоснуться к ней, войти в нее, слиться в одно целое, сотканное из боли и наслаждения. Хватит. Мартин откинулся на спинку стула, прикрыл уставшие глаза, провел рукой по лицу, словно смахивал с себя завесу выдуманного мира. Надо идти. Они не договаривались, где встретятся, но она поймет, однажды не пришла туда, когда он ждал ее. Точнее, ждал свои тетради, но до этого его еще кое-кто ждет. Побросав в рюкзак тетради, Мартин набил любимую трубку табаком, вышел на крыльцо, с удовольствием затянулся густым едким дымом, закашлялся. В какую сторону ни посмотри, окружали знакомые дома, заросшие, взявшие свое природой, и вымощенная камнем дорога. Он повернул налево, чуть ускорил шаг у дома Энди, стараясь оставаться незамеченным, замедлился, когда поравнялся с оградой небольшого парка. Опять свернул налево через многовековые ели по запорошенной снегом тропинке, которую в последние несколько лет протаптывал лишь он один. Тропинка вела параллельно парку, почти соприкасалась с ним, но пряталась за густым, уже облетевшим кустарником. Упругие ветви цеплялись за него, хватали за руки, били по лицу, пытались остановить, но только зря теряли время. «Привет, отец». Мартин снял рюкзак с плеч, поставил рядом с каменной плитой и присел на низкую скамейку рядом. Он пытался что-то сказать, всегда находил слова, но в этот вечер почему-то хотелось просто помолчать. И Мартин молчал. Вглядывался в едва различимые в темноте знакомые буквы, в безжалостно выгравированные даты. Именно тут он мог насладиться настоящей тишиной, отдохнуть от голосов выдуманных персонажей и своих собственных внутренних демонов. Здесь замолкали все. «Прости меня. Я...» Каждый раз он пытался хоть как-то оправдаться, и каждый раз слова застревали в горле. Проще было выйти на центральную площадь города и прокричать что-нибудь нецензурное, чем прошептать в пустоту простые слова «Я виноват». С ветки взлетела птица. Снег, державшийся за колючие иголки, не выдержал, сорвался вниз. Мартин вздрогнул, обернулся, словно надеялся и одновременно боялся разглядеть среди черных, покрытых шершавой корой стволов, силуэт отца. Он и правда кого-то увидел. Показалось. Кто тут может быть? Надо идти. Он уже поднимался, собрался подхватить рюкзак и заторопиться в парк к обрыву, где ждала Ирен, когда почувствовал, как в шею впивается тупая игла. Схватился за место прокола, обернулся, удивленно вглядываясь в темноту. Лицо перед ним расплывалось, дергалось, то мутнело, то начинало ярко светиться. Я был прав. Что? Что это? Лекарство. Сейчас тебе полегчает. К нему протянулись холодные пальцы, вложили что-то в раскрытую ладонь. Фигура отступила в темноту леса и скрылась из поля зрения, словно растворившись в воздухе. Голова закружилась, земля начала стремительно приближаться. Только не это. Чувствуя, что скоро отключится, Мартин схватил рюкзак, кое-как повесил за спину. Он спешил обратно ко входу в парк, боролся с головокружением, цеплялся за кустарник, запинался, а вдруг повылазившие из земли корни деревьев. Ирен. Она поможет. Дорога показалась бесконечной, а сил все меньше и меньше. У ограды парка Мартин схватился за шершавые деревянные планки, Постарался удержаться, не упасть в снег. «А если не придет?» — забилась внезапная мысль. «Книга. Ее нужно дописать», — перекрикивала другая. «Дожить, рассказать, не позволить вот так пропасть самому прекрасному, что было в жизни. Пусть его самого уже не будет, имя Мартин Ньюман навеки будет выбито на гладкой, почти как нежная женская кожа обложки». Впереди замаячил знакомый силуэт в мешковатой куртке. Она пришла. Мартин хотел закричать, но голос был такой тихий, что едва ли можно что-то разобрать даже рядом. «Скорее, скорее!» Она уже близко. «Только бы дожить!» От трупа Эвелин Стюарт воняло так, что невозможно было подойти ближе пары метров. Закрыв нос и рот ладонью, Олден постоял, раздумывая о чем-то своем, поднял стоящую рядом канистру с бензином и начал заливать все вокруг, стараясь, чтобы больше попало на бездыханное тело. Ей уже все равно, а если сюда приедет полиция? Ему самому было по барабану, что тут могут найти, но Энди настаивала, что надо уничтожить любые признаки их присутствия. «Ты не знаешь, кого решат сделать виноватым, Олден. Никто разбираться не будет». «Да уж, действительно». Если и делать кого-то козлом отпущения, то его, старого алкаша, который не сможет позволить себе даже хорошего адвоката. Олден не боялся тюрьмы, больше боялся за Энди. Вдруг следствие решит обвинить во всем ее или Сару? Но уж нет, ублюдки. Он не собирался доставлять им такого удовольствия. Отцаревший коробок спичек не подвел. Пламя вспыхнуло, долетело до отдающей запахом бензина лужи. Огонь побежал по комнате, взобрался на начавший разлагаться труп, начал жадно пожирать его, весь до крошки. Олден поспешил убраться отсюда, у него еще много работы. Они не оставят за собой ничего, только обугленные остовы домов, а машины все в пропасть, лишь бы огонь не перекинулся. Но вокруг лежал снег, так что шансов немного. Одна есть. Логан сгорел еще несколько дней назад от рук неизвестного помощника, чуть не оставившего их без крова. Андреа они оставили там, где нашли, в лесу у обрыва. Значит, ему прямая дорога туда же, куда вчера полетело тело Даниэла Фрая. «Мать твою, и где его тут искать?» – прохрипел Олден, оглядываясь вокруг. «Вот наваленные деревья, а вот и присыпанный снегом холмик. Этот закоченел, слишком долго провалялся на улице, поэтому находиться рядом было вполне терпимо». Схватив Андреа за ноги, старик кряхтя потащил его к пропасти, быстро перекрестился, тело полетело вниз. Через час Олден понял, что устал. Сел на крыльце первого попавшегося дома, привычным жестом похлопал себя по карманам, проверяя, не осталось ли сигаретки, растопить бы баню да венчиком, выпить ледяной водки из запотевшего стакана. Хватит сидеть. Следующее на очереди здание администрации, похоронившее навсегда в себе тело мальчишки. Что скажет Эльда? Поехал вернуть сына, сам пропал. Еще начнет распускать по деревне слухи. Это может. Если только не откинулась уже от горя. Как же, дитятка пропала. Тьфу, никчемный был пацан. Он закончил уже за полночь, вернулся в натопленный старым бензиновым обогревателем дом. Энди не спала, сидела за кухонным столом, смотрела в темное окно, выходящее на задний двор, и думала о чем-то своем. Она вздрогнула, когда услышала звук открывающейся двери, узнала знакомое косматое лицо, улыбнулась, как будто даже приветливо, и мотнула головой. «Подойди». «Ну, как там?» Голос уставший, бесцветный. Сердце щемило, глядя на то, в кого вдруг превратилась эта железная леди. Жизнь любого сломает. «В лучшем виде», — шумно выдохнул старик. Выглянул в окно, куда она смотрела всего минуту назад. Отсюда было видно, как полыхает пламя. «А Андре?» Олден несколько секунд смотрел на нее, вглядывался в плескавшуюся в глазах надежду. Что она жаждет услышать? Что тот чудом выжил? Что ушел куда-то с раскроенным черепом и раздавленными мозгами? Пожал плечами. К чему слова? Не дура, понимает, что иначе нельзя. Сама же просила всех. «Ясно». Улыбнулась, почти заплакала. Спрятала лицо в ладонях, стесняясь слез. «Иди спать и...» «Спасибо. Прости, что не могла помочь, я...» «Пустое», — махнул рукой старик, обернулся на разложенный диван. «Девчонка спит?» «Спит. Не надо ей во все это лезть». «Не надо», — повторил Олден. «Я это... Что дальше-то?» «Уйдем отсюда. Завтра соберем вещи и... уйдем». «Значит, Ирэн, эта паршивка, узнала таки выход из поселка. Вот хитрое бестие». Старик закряхтел, пряча ухмылку в кустистой бороде, Тяжело поднялся, в который раз проклиная больные колени, и побрел в облюбованный еще несколько дней назад угол. Надо поспать. Утро вечера мудренее. Ночью в голову не придет ничего путного, а уйти – хорошая мысль. Больше недели прошло. Вряд ли их кто-то ищет. Хотя не ожидал он этого от матери Юэля, а поди ж ты. Празднует, небось, долгожданную свободу. Попил он у нее крови, разгильдей. Сон не шел. Все тело болело, напоминая о смрадных трупах, с которыми пришлось провозиться весь вечер. Но на удивление Олден чувствовал себя как никогда лучше. Здоровее, бодрее. Будто вернулась забытая молодость. Тело воспряло. Или это всего лишь попытка выжить? Последний всплеск энергии, тлеющий, как потухающая свеча, последние несколько лет. Энди еще какое-то время сидела за столом, всхлипывала, потирала глаза. Но вскоре поднялась, осторожно прошла к дивану, стараясь не разбудить ни Ирен, лежащую у окна на грязном матрасе, ни Сару, свернувшуюся в комочек. Прилегла, накрылась пропахшим сыростью пледом, аккуратно, едва касаясь, провела кончиками пальцев по волосам девочки. Но скоро и ее сморил сон. Олден еще какое-то время поворочился в надежде подобрать положение, в котором чуть меньше болели бы старые кости. В последний раз посмотрел в окно на зарево пожара и тоже уснул. Мартина Ньюмана еще живого нашла девушка, которая спешила на условленное место встречи. Он лежал, обхватив рюкзак, еще дышал, но едва мог говорить. Сумел сказать только пару слов, последними из которых были «тетради, забери их». Закрыл глаза и обмяк. Она пыталась привести его в чувство. Такие желанные губы впервые прикасались к его губам, но чуда не произошло. Восьмая жертва невидимого убийцы уйдет в муках, самой страшной из которых будет осознание незаконченности. Он не все успел, не всем насладился. Незаконченный роман остался на разлинованных листах бумаги в совсем новеньких тетрадях, исписанных ровным почерком. Девушка заберет рюкзак, искренне желая помочь. Пусть весь мир узнает о Мартине Ньюмане. К черту псевдонимы и секреты. И лишь маленькая деревянная палочка, найденная в кармане куртки, останется с ней на память.